Глава третья. Василиса. «Вы что, туда кого-то запихнули?» Спускаясь по эскалатору в метро, Карл с большим удивлением смотрел на турникеты, вытаращив на них глаза. Он был полностью уверен в том, что работает это все благодаря магии. «Крыс или мышей? Они бегают, свои колеса крутят, и прозрачные дверки разъезжаются в стороны?» «Электричество, Карл. А еще жетон. Интересно, может, я сошла с ума?» «Что, если этот дракон мне просто привиделся, и теперь я хожу по городу с воображаемым другом? Какой кошмар! Ты словно с другой планеты!» «Я из другого мира», — прошептал он, с ужасом замерев у первой ступени эскалатора. Большой дядя, что стоял за нашими спинами, смачно выругался. Сказал что-то о надоедливых туристах-идиотах и совершенно невежливо толкнул меня в спину. «Чё встали? Шевелись, мелюзга!» Большой, сальный, с грязной головой и пахнущий потом человек вызвал во мне чувство омерзения. Карл глянул на несчастного оценивающим взглядом, облизнулся, дав понять, что этой туши ему хватит зиму пережить, и одним лишь взглядом заставил человека тихонько извиниться и испуганно отвернуться. Простите. Было что-то в Карле необъяснимое. Вроде маленький, худенький, но стоит ему посмотреть на тебя, и все, ты словно в его власти. Он давил своим взглядом, а когда злился, распространял вокруг себя темную ауру. «Василиса, когда мы спустились в метро, он все же задал интересующий его вопрос. Так почему ведьма?» Пришлось объяснять, рассказывать про талант и причину, по которой меня похитили. «Значит, ты можешь открыть любой замок?» «Нет, конечно. Я многое умею, но не занимаюсь этим профессионально, забросив ремесло. Но прозвище давно прижилось. Я раньше даже сейфы вскрывала. Но только когда горе-хозяева не могли вспомнить шифр. Как-то так. Сейчас техника изменилась. Система замков стала другая. Много электроники. А в ней я не сильна». «Ведьма, значит». Карл как-то странно вздохнул и вроде даже успокоился. Он мирно стоял в вагоне, тихо наблюдал за людьми, подмечая странности. Все в эти коробки уткнулись, как будто ничего интересного больше нет. Вон, только одна девушка книгу читает бумажную, и все. «У многих книги в телефонах». Я пожала плечами, вспоминая о пресловутых селфи, о которых Карл, судя по всему, еще не знает. «А как же запах чернил и пергамента? А как же пошуршать страницами, вдохнуть аромат знаний? А это чего она делает? Сама себя фотографирует, что ли?» «Ага». Компания из трех девушек выглядела достаточно однообразно. Короткие дорогие кожаные курточки, обтягивающие лосины, которые лично у меня всегда ассоциировались с колготками, высокие каблуки очень красивых полусапожек, которые мне понравились с первого взгляда, и совершенно стандартный набор из наращенных ресниц, бровей, накачанных губ и дикого слоя макияжа. Со стороны их образ мне нравился, за исключением лосин. Я сама давно хотела добавить ресничек, но... Но что-то было во всем этом отталкивающее. Не знаю, как объяснить. «Она что, в колготках вышла? Юбку забыла по дороге из дома?» — фыркнул Карл с явным презрением. Учитывая то, что вагон метро остановился на станции, девушки слышали каждое его слово. А если учесть тот факт, что до этого они украдкой посматривали на моего нового друга, испытывая явный интерес к красавчику с грубым голосом, его замечание их сильно оскорбило. Выставив грудь вперед, они все как по команде надули и без того накачанные губы, но сказать ничего не успели. «Боженьки, как уточки стали! Ты посмотри! У меня такая у Насти в ванной плавала, желтенькая, с таким же толстым клювом, и глаза на выкате. В средние века их бы даже на костре за ведьмовство не сожгли, а сразу голову отрубили, посчитав за работу Франкенштейна». «А вот это уже грубо. Я вступилась за девушек, потому что, несмотря на некий перебор, я не видела в них ничего необычного. Их облик уже давно стал обыденностью современной молодежи. Между прочим, я и сама иногда себе реснички наращиваю, а если бы ты не появился в моей жизни настолько необычным образом, то тоже бы с большим удовольствием провела у зеркала лишний часик, наслаждаясь приведением себя в порядок». «Зачем? Ты и так очень красивая». Карл искренне не понимал всей сути макияжа и прочих женских прелестей. «Понимаю, там шрам на лице от битвы закрасить, губы ярко подвести для, так сказать, намека на возможную бурную ночь. Но в колготках, по городу». Одна из девушек в лосинах, возможно, покраснела, но под слоем тональника Этого было не видно. Зато в глазах читалась обида на слова Карла. Она не стала лезть с претензией. Просто опустила голову и выглядела до ужаса печальной. Я бы тоже расстроилась. Я думала, что история на этом закончилась. Но нет. Как часто это бывает, в вагоне метро обязательно едет своего рода защитник. Этакий парнишка неопределенного возраста, любитель спортзалов и своего отражения в зеркале. Когда эта скала из груды мышц медленно встала со своего места и направилась к Карлу, дракон не растерялся, хмыкнул и высказал все, что думает. «А чего, раньше уступить место даме не мог? Для того, чтобы задницу свою поднять, нужна была какая-то более веская причина? Они вон на каких копытах стоят, им же неудобно бедным». И вроде дело говорит, но все равно оскорбляет. Как у него так получается? Мужчина замер с открытым ртом, повернулся в сторону девушек, явно ожидая поддержки. Но те лишь фыркнули и вышли из вагона, как только тот остановился на станции. Не получилось проявить силушку свою богатырскую, не получилось. «Я смотрю, кому-то всю малину обломал, да?» Карл не унимался, продолжая скалиться, явно нарываясь. «Ты что творишь, нелюдь? Он же больше тебя в 5 раз! Если здесь драконом станешь, в тоннеле все погибнуть могут!» Но Карл ничего не ответил. Просто с легкостью остановил кулак большого накачанного парня, сжимая его до хруста костей. «Я не люблю, когда на меня руки поднимают», — прорычал Карл, продолжая сжимать чужой кулак. Противник резко взвыл, но из-за дикой боли не мог пошевелиться. «Сила не в перекачанных мышцах, глупец. Не лезь к противнику, если не можешь по достоинству оценить его». «Карл, нам пора». «Нельзя доводить ситуацию до драки. Тут и так свидетелей много». Люди разошлись по разным сторонам. Кто-то достал телефоны и, как обычно, начал все снимать. Дракон же медленно отпустил противника и спокойно вышел на нужной нам станции, в явно приподнятом настроении. «Ты смотри-ка, я не растерял силу». Он был доволен собой. А вот я поняла, что с ним вообще лучше не связываться. «Мы скрываться должны, а ты вытворяешь такое», заметила я, направляя Карла в сторону очередного эскалатора. На этот раз дракон не выглядел совсем удивленным и просто шагнул на ступеньку, как все нормальные люди. «А что, если это в сеть выложат? Нас же китайцы сразу найдут». «В какую такую сеть? Мы же не рыба». «В интернет, Карл, в интернет». Движение рука-лицо стало уже чем-то привычным и ненавистным за последние сутки. Но, чую, все только начинается. Питер встретил нас солнцем и ясной погодой, что странно для нашего города. Совсем недавно, а точнее в прошлом году, в июне, снег выпал. А тут внезапно солнышко вышло. Даже не знаю, чему удивляться больше. Карл зажмурился, улыбнулся, наслаждаясь теплыми солнечными лучами, и тут же получил резким порывом ветра по лицу. «Ну и город у вас», — заметил дракон, сплёвывая попавший в рот песок. «Одни сюрпризы и постоянные перемены, никакой стабильности». «Зато как весело, да?» — проговорила я. «Никогда не знаешь, кого встретишь, уточку в лосинах или дракона в пижаме. И, кстати, в нашей нестабильности есть стабильность». Дракон рассмеялся, огляделся по сторонам и выбрал верное направление. «Ага, трамвайные пути вижу, огромный магазин вижу, перекресток знакомый. Да, это определенно наше место». Карл был воодушевлен, счастлив и озадачен одновременно. Припустив в сторону клиники, он шел так быстро, что мне приходилось бежать за ним, с учетом того, что вообще-то я была выше этого надменного язвительного существа. Вот только когда мы подошли к стоматологии... «И что дальше?» — спросила я, понимая, что в этом месте нет ничего необычного. «Где само послание?» «Третья ступенька», — прошептал Карл, осматривая небольшую лестницу, ведущую в стоматологию. «Вот только откуда считать? Сверху или снизу?» «Решай быстрее, а то тут камеры стоят, и нас видят администраторы», — тихо заметила я, обнаружив маленькое устройство над входной дверью. «Хозяину клиники явно не понравится, что мы тут непонятно что делаем». «А, была не была, чего?» И вместо того, чтобы осмотреть лестницу, Карл выбрал самый простой вариант. Замахнувшись, он ударил по ступенькам кулаком, разбивая их на 1000 осколков. Со стороны входной двери послышался резкий женский крик, затем мужской благой мат и чей-то хохот. «Бежим!» — проорал дракон, хватая что-то с земли и направляясь в сторону метро. «Не догонят ведь?» «Ну давай, чего ты плетёшься хвостиком? Быстрее, быстрее, человечишка!» «Как же я тебя ненавижу!» Это было последним, что я прорычала вслед Карлу, перед тем, как полностью сосредоточиться на беге. Спустя примерно несколько минут мы свернули за угол большого жилого здания, забежали во двор и, как и в прошлый раз, спрятались на детской площадке. Да уж, в маленьком цветастом домике нас точно искать не станут. Такое ни одному нормальному человеку в голову не придет. Мы сидели, согнувшись в три погибели, и смотрели на небольшой пергамент, перевязанный льняной нитью. Бумага была явно старой, я бы даже сказала древней, а вот письмена на ней исконно русскими, да еще и написанными шариковой ручкой. «Дорогой Карл, если ты читаешь это послание, значит, ты точно проснулся и обнаружил себя в гробу. Прости, но так надо. Объясняю вкратце. Спустя полгода с того момента, как ты уснул, на нас началась охота. Мы так и не выяснили про дракона-мстителя, но этот гад узнал, что мы из другого мира, и устроил в Питере бойню, развратив целый квартал. Благо, это все были новостройки, и люди не пострадали. Но мы поняли, что он каким-то образом имеет с тобой связь. Кровную, ментальную или черт знает какую. Мы не смогли выяснить, потому что добыть его кровь оказалось очень проблематично. Он почему-то очень силен и коварен, и явно хочет тебя отнять, убить, предать возмездию, на выбор. Помимо озверевшего в конец Садара, нам пришлось постоянно бегать с тобой и прятаться. И вот однажды мы провалились в странную пещеру. Идем мы по ней, а там, прикинь, гроб стоит, красивый такой. Но мы его открыли, какого-то мужика из него вытащили, причем очень молодого и хорошо сохранившегося. И тебя положили, так как именно в этой пещере, опять же, непонятно из-за чего, злобный представитель твоего вида не мог тебя обнаружить. Сейчас мы направляемся в замок Корвина. Монетку портал оставлять тут боимся. Вдруг хозяин клиники захочет облагородить крыльцо. Возьмет ее в руки и перенесется в замок Корвину. Ищи путь домой в моем доме. Второй этаж, банка с твоим любимым напитком. Настя. PS. Мужик в гробу оказался живой. Думаем, куда его деть. Влад. PPS. А я всегда говорил, что у нас постоянно все через одно место. Ну, ты держись там, Карл, держись. Север. Да чтоб вас всех! Руки дракона дрожали. На лице читались гнев и ненависть. А вот из ноздрей повалил дым. Спокойно! Воскликнула я. Еще не хватало раньше времени на тот свет уйти, из-за того, что ты эмоции не сдержал. Успокойся и объясни, что случилось. Мне нужно найти дом Насти. Карл посмотрел на меня своим коронным умоляющим взглядом, выбочил губки уточкой и выглядел сейчас совершенно не по-взрослому. Что же это за дракон, что желает моей смерти? Ну, зато теперь понятно, почему я так нужен китайцам вашим. Эти идиоты их мастера похитили, а мне расхлёбывай. Представляю, хотели пробудить своего дракона, а получили меня в белых тапках и с розовым пони. Твои внуки явно не поверят. Скептически заметила я, на что Карл тихо ответил. «Нет у меня ни жены, ни детей». Он вылез из домика, потянулся, разминая затекшую спину. «Не сложилось, так что кому-нибудь другому расскажу». «Ну что, снова ищем этот ваш Wi-Fi?» «О, да, и поиск займет куда больше времени». Я вышла из домика следом за драконом, опустила обреченно плечи и осознала, что приключения только начинаются. Обосновавшись в очередном общепите, стараясь не попадаться на глаза людям, особенно восточной внешности, мы принялись за дело, не желая терять времени. Какая вкусная гадость! Карл поедал за последний час 7-й бургер, и, судя по взгляду, останавливаться на достигнутом не желал. А из чего котлета сделана? Из копыт, хрящей и ушек миленьких, откормленных толстых свинок. Мой ответ ему явно не понравился, но, поразмыслив над этим минутку, дракон махнул рукой, пробурчал, что его желудок и не такое видел, а затем в очередной раз воинственно взвыл, указывая пальцем в монитор. «Он, домик Настеньки!» На экране старенького ноутбука красовалась великолепная картина. Большой красивый дом в лесной части, на закрытой территории, с панорамными окнами и до омерзения богатыми соседями. Найти это место, зная хозяйку, оказалось до ужаса сложно. У меня же нет доступа к различным базам. Да я и не знаю, как вообще проводить подобный поиск. Поэтому, следуя описанию, предоставленному драконом, я стала просматривать через спутниковую карту областные застройки, частные сектора и мысленно молила всех известных мне богов о скором окончании всего, что со мной происходит в данный момент. «Карл, я тебя отведу, но дальше сам», — взмолилась я, увидев адрес. «Это далеко, ехать неудобно и придется вызывать такси, а я, между прочим, не взяла с собой много денег. Не уверена, что мне хватит на обратную дорогу». «У Насти наверняка есть запас на черный день, так что не переживай. Отправлю я тебя домой, обещаю. Не на такси, так на своей спине». От перспективы полетать на драконе мне резко стало дурно. Память о первом опыте мгновенно восстала из пепла старательно сожженных воспоминаний, и теперь к горлу подступила тошнота. Мы быстро собрались, вышли из торгового центра, сели в вызванное мною такси и поехали по указанному адресу. Одним из главных преимуществ Карла была своевременная ненавязчивость. Точнее, этот безумец и так понимал, что просит у меня чересчур многого. Поэтому сейчас, сидя рядом со мной на заднем сиденье автомобиля, он молча уставился в окно, посматривая на меня в зеркало заднего вида. Я почувствовала, что устала. И не только физически, а вообще от всего. От жизни, что была в прошлом, от кафедры в институте и старых женщин с дикой любовью к сплетням, от своей собственной квартиры в спальном районе, с больными на всю голову соседками, жаждущими застать меня за какой-нибудь непристойностью. Хотелось тишины и покоя. Но вместо этого я сижу в машине с драконом и везу его в дом к его Настеньке ради какой-то волшебной монетки. Дурдом. Как оказывается, скучна была моя жизнь. «У тебя такой взгляд, словно ты в своих мыслях чей-то труп расчленяешь», — тихо заметил Карл. «Ни в коем случае. У меня для этого есть друзья в морге, так что вся черная работа ложится на их милые плечи». Водитель такси юмора не понял, побледнел, но не остановился. Прислушался только на всякий случай. «Я просто только сейчас осознала, что устала. После встречи со мной захотелось что-то поменять в своей жизни?» Карл явно воспринял мои слова как комплимент. «Но как же он ошибался?» «После встречи с тобой, мой милый недруг», — промычала я, борясь с зевотой. «Мне захотелось удавиться или попасть в дурку, но речь не об этом. Знаешь, думаю, я продам свою квартиру и перееду куда-нибудь подальше от города и от людей. Устрою свой милый уютный уголок, заведу кошку, хотя лучше птичку». «Мужика себе заведи», — рыкнул Карл. «Такого, чтобы не прибить потом, летящий со всей дури вазой. По-моему, это решит многие проблемы, и скучно тебе точно не будет». «Как будто это так легко». От возмущения я даже фыркнула. «Что не мужик, то патологическая свинья. Даже ты. Кофе просыпал, все на кухне раскидал. И сделал это за неполные сутки. Мой любимый стеклянный столик запачкал». «У тебя странная любовь к чистоте», — заметил дракон, смотря на меня из-под лобья. «Перфекционизм, да? Так ведь это называется? Я видел в твоей ванне идеально расставленные баночки». «Я просто люблю, когда вещи находятся на своих местах. И когда человек в чужом доме не мусорит и убирает за собой. По-моему, это нормальное желание. Поддержание порядка и требование уважения к собственному труду». «А по-моему, ты заморачиваешься». Карл вновь потянулся, заерзал на сиденье, борясь с зевотой. «Можно жить проще». «Ага, можно вообще весь мусор в кровать скинуть. И нормально, да? Какая разница, где спать и с чем?» «Ну уж нет, Карл». «Поэтому с бывшим рассталась. Он поставил пятно на твоем любимом столике. Он привел в мою квартиру женщину, идиот. Застала с поличным? Чего-то у вас, девочки, один сценарий. Что сестра Настина своего спалила, что ты?» «Я не спалила их. Все немного иначе. Ты же знаешь, я подмечаю детали. А этот дурак, когда мне нужный документ фотографировал, забыл, что окно тоже прекрасно все отражает. Я в тот день паспорт забыла, позвонила ему, прося о помощи. Думала, убью его и ее заодно. Взяла нож в руки, но потом поняла, что кровь придется с пола отмывать, а я только квартиру в порядок привела. Решила отказаться от этой губительной идеи». «А ты, я смотрю, немного того», — заметил Карл. «С характером и склонностью к насилию. Наш человек». «Я просто ненавижу ложь, обман, грязь и предателей. А учитывая современные нравы, чувствую, придется помирать мне в гордом одиночестве». «Да найдешь ты своего принца!» Дракон махнул рукой. «Вон, наша Настя вообще себе демона отхватила из моего мира. А сестра ее Катерина, его брата двоюродного. Никогда не знаешь, когда встретишь своего человека. Ну или не человека, тут возможны варианты». «Подожди». До меня не сразу дошел смысл его слов. «Какого такого демона?» «До самого обычного», — хмыкнул Карл, наблюдая за тем, как вытягивается от ужаса мое лицо. «Злобного, как тысяча чертей, рогатого, скупого на эмоции. Больше похожего на глыбу льда. Но видела бы ты, как Корвин меняется рядом с ней, эх!» «Это ты сейчас так мило пошутил, да?» Я не могла поверить. «Какие такие демоны? Какой такой Корвин? Он о чем вообще?» «Я серьезен, как никогда, женщина. А ты чего уши развесил? Педаль в пол и газуй, пока добрый. Сидит, подслушивает чужие разговоры. Человечек». Человечек сник окончательно. Действительно прибавил скорости и старался казаться невидимым. Когда мы выехали из города и попали в лесную часть, водитель, судя по ощущениям, забывал дышать, думая о том, что где-то здесь, среди березок, его и прикопают. И вот когда мы свернули в нужную нам сторону и заехали на частную территорию... Ничего себе! Место было наполнено тишиной и покоем. Легкий ветер прогуливался среди высокой травы, нежно касался упавших листьев, унося их в сторону от... руин. Повсюду были руины. «Карл!» — протянула я, наблюдая за тем, как начинает трясти дракона. Он не мог совладать с собой. Тяжело дышал, хватал воздух руками и уставился на то, что осталось от большого шикарного дома. Кратер. И разбросанные во все стороны стройматериалы. «Карл?» «Не может этого быть. Но ведь в записке же сказано, что дома. Дома!» «Неужели они все? Они все... Не может быть!» Он медленно сел на пол, схватился руками за голову и зарычал. «Все проспал! Все проспал!» «Карл!» Снова протянула я, понимая, что таксист уже давно сбежал. И никого, кроме нас с драконом, тут больше не было. Большая территория принадлежала частной компании. Они построили самый настоящий рай для богачей, наполненный природой, тишиной и покоем. Дома стояли далеко друг от друга. Соседи практически не виделись, и были все шансы вообще жить обособленно, о чем многие и мечтали. То место, где когда-то стоял дом некой Анастасии, превратилось в самое настоящее пепелище. Часть массива была разрушена, и перед глазами предстала черная воронка без единого намека на жизнь. Земля выжжена. Оставшаяся часть дома превратилась в руины. Но самое главное было то, что личных вещей рядом не лежало. А это значит, что их забрали или выкинули. «Она точно здесь жила? Карл, посмотри! Никаких вещей нет, только обломки!» «Их живьем могли сжечь!» «Да кто на такое способен? От тела всегда что-нибудь остается. «Не всегда». На Карла было больно смотреть, и мне самой стало очень страшно от понимания, что, возможно, здесь погибли люди. От драконьего пламени нет спасения. Мы можем сжечь до самого пепла. Ничего не останется. Этот след — это точно не простой огонь. Надо обыскать территорию. Странно, что нет ограждения, и на месте шикарного дома до сих пор стоят развалины. Это невыгодно, поэтому помоги-ка мне. Смотреть на Карла было больно. В его глазах читался дикий ужас, паника. Он действительно не понимал, что происходит, и сильно волновался из-за своих друзей. Наблюдая за тем, как он пытается взять себя в руки, как разбирает разломанные деревяшки, я вдруг резко осознала, что в моей жизни, кроме родителей, вот так вряд ли кто стал бы волноваться. Хотя, может, я сильно преувеличиваю сейчас. Или мне просто не хватает тепла и уверенности в завтрашнем, да уже и в сегодняшнем дне. «Я не понимаю». Дракон сел на корточки, глядя на послания его друзей. «Я не понимаю, когда они были написаны. Их всех уже давно может не быть в живых. Сейчас надо как следует осмотреть территорию, Карл. Уже потом паника... А это еще что такое?» Небольшой железный ящик размером с обычную шкатулку, в которой чаще всего хранили украшения, золото и прочие драгоценности, был практически полностью вкопан в землю. Я бы и не заметила его, но вот замок на нем. «А что не так?» — Карл помог откопать находку. Обычная шкатулка, только большая какая-то. Вот именно, большая. Зачем девушке большая шкатулка со старинным, безумно мудрёным и сложным замком? Такое вскрыть очень сложно, не повредив при этом механизм. А сам корпус простыми инструментами не откроешь. Я могу просто разорвать этот металл. Зачем столько сложно? Ага, подожди-ка. Карл стал более внимательно осматривать заветный ящичек. Затем присвистнул и очень воодушевился. А магия-то почти незаметная. Очень тонкая, искусная работа. И как мне её развеять? Магия? Тихонько поинтересовалась я. Но потом вспомнила, что вообще-то разговариваю с драконом, и немного успокоилась. Просто приняла эту информацию, осознавая, что на самом деле до сих пор мысленно отрицаю всё то, что со мной происходит. Карл не ответил. Он полностью погрузился в раздумья. Вертел в руках предмет, смотрел углы, рассматривал выцарапанные на корпусе незнакомые мне символы, зачем-то укусил свой палец, а затем... Затем произошло что-то очень странное. Как только капля драконьей крови упала на крышку шкатулки, сам предмет пошёл рябью. Но это не самое необычное. Стоило Карлу прикоснуться к замку, как атмосфера вокруг нас резко изменилась. Стало холодно, дико холодно, до дрожи в коленях и стука зубами. Изо рта тут же вышли клубы пара. Я запрыгала на месте, а вот дракон уставился куда-то мне за спину. Что происходит? Удивилась я, смотря на дракона, который, к моему ужасу, начал частично меняться. Он хотел было что-то ответить, но не успел. Со стороны леса вышли они. Твари. Похожие на людей, но словно обтянутые толстой, плотной, чешуйчатой кожей. За их спинами маячили длинные хвосты. Фигуры даже с такого расстояния казались накачанными, сильными, мощными. Это что, ловушка? Я тут же попятилась назад. Но спрятаться на большой открытой территории было некуда. В голове никак не могла уложиться открывшаяся картина. Что это вообще за существа? Полностью увешанные холодным оружием, с лёгкостью перебрасывающие из рук в руки огромные кувалды, явно украденные из музея. Их лица вызывали лишь дикий страх и ужас. Но всё это оказалось полной ерундой по сравнению с тем, что вышло следом. А вот это уже очень плохо. Карл слегка наклонил голову на бок, затем повернулся ко мне. «Василиса, я заранее прошу прощения, но нам надо бежать». Он стал меняться. Прямо на глазах. Тело увеличивалось в размерах. Со стороны лопаток образовались длинные отростки, мгновенно принявшие форму крыльев. Я увидела, как при этом порвалась человеческая кожа и брызнула кровь. Но трансформация тела при этом заняла считанные секунды. Теперь передо мной стоял огромный алый дракон, расправивший большие кожистые крылья, заслонившие собой солнечный свет. От каждого его движения исходили порывы ветра, сбивающие меня с ног. Он резко отскочил от земли, поймал ветряной поток и... выпустил алые языки пламени в сторону непрошенных гостей. Яркий огонь покрывал собой землю, уничтожая всё на своём пути. Карл издавал при этом те самые звуки, что я часто слышала в кино, на каком-нибудь фэнтези-фильме. Непонятные страшные существа явно не ожидали, что встретят дракона на своём пути. Но в то же время они видели, что за его спиной прячусь я, совершенно простой человечек, не имеющий возможности дать отпор в случае нападения. Рядом с моей ногой вонзилась стрела. Я же замерла, словно камень, не в силах побороть внутреннее оцепенение и страх. Всё тело сковало, сердце билось с такой бешеной силой, что я даже не слышала звуков. Лишь видела, как помимо человекоподобных существ, сквозь языки пламени пытаются прорваться странные звери, похожие на огромных ящериц. Их тела хоть и страдали от огня, но всё равно не получали смертельных ран, судя по тому, что парочка смогла прорваться через Карла. Дракон, недолго думая, извернулся прямо в воздухе, схватил пастью этих несчастных и с лёгкостью перегрыз хребет. Звук ломающихся костей был именно тем самым толчком, благодаря которому я смогла пошевелиться. «Карл!» — заорала я, не понимая, слышит он меня или нет. «А что, если в подобной форме он потеряет контроль и просто съест меня? Или с врагом перепутает? Надо бежать, бежать!» Развернувшись на каблуках, я попыталась умчаться в сторону дороги, что скрывалось за густой растительностью, но не тут-то было. Каблук предательски сломался, нога тут же подвернулась, и я упала на землю, спасаясь тем самым от выпущенной в мою сторону стрелы. «Открывай шкатулку!» Эти слова прозвучали где-то на уровне неба. Затем я ощутила, как мощные когти сжали мою талию, и в считанные секунды я оказалась в воздухе. «Василиса, открывай!» «Руками? Ты в своем уме?» Я орала, что было сил, но из-за резких порывов ветра голос тонул в потоке. «Я ее уронить боюсь, не то что откры... Карл, сбоку!» «Да вы издеваетесь, что ли?» Бескрылые драконы. Бескрылые китайские драконы таки нашли нас и в силу незнания ситуации банально попали под перекрестный огонь. Длинные змеиные тела извивались в воздухе, стараясь уйти от огромного потока стрел, откровенно матерились на чисто русском и извергали из себя яркое синее пламя. Где-то с земли враги точно такой же бранью, причем ничуть не хуже и даже более жесткой, на мой взгляд, обласкали наших китайских друзей, но сражаться не перестали. Видимо, и те, и другие решили, что кто-то из них на нашей стороне. Ой, как они ошибались! Драконы явно хотели уничтожить наших союзников, приняв выпущенные стрелы за объявление войны. Те, что напали на нас с земли, явно приняли очередную порцию драконов за подмогу. Как удачно все ложилось! Карл нервно хихикнул, дал дёру и в очередной раз выпустил меня в свободный полет. Мамочки! Дыхание перехватило. Я подумала, что на этот раз точно умру, но... «Открывай! Василисушка, открывай!» Громогласный ор заставил осознать, что каким-то волшебным образом я оказалась на драконьей спине. Схватив Карла за роговые отростки, я припала к его телу, ожидая, когда он закончит набирать высоту и скроется от врагов среди густых облаков, выровняв при этом направление полета. «Сбавь скорость, меня же мотает из стороны в сторону!» С каждым взмахом крыльев я молилась, чтобы не упасть. Сидеть на его спине было жуть как неудобно, а отсутствие страховки намекало на то, что мне очень хочется в туалет. Поджилки тряслись, зуб на зуб не попадал, но руки работу делали. Я сжала ноги, стараясь удержаться на спине Карла, осматривала замок, а затем поняла, что со шкатулкой что-то не то. Она же должна быть металлическая, так? Но тогда почему я не ощущаю руками металл? С виду он, но на ощупь... На ощупь простая банка, причем полая, такая, в которой чай хранят или кофе, как в том послании. Подождите-ка, она и по форме немного отличается. Я четко вижу, как провожу руками по крышке шкатулки, но чувствую при этом какой-то уступ, хотя визуально его нет. Что за чертовщина? Подцепив ногтями что-то непонятное, я услышала характерный щелчок и... Иллюзия исчезла, растворилась в воздухе вместе со шкатулкой, и теперь в моих руках находилась самая простая банка из-под кофе. «Карл! Открыла! Открыла!» С радостью завопила я, достала из банки старую на вид мятую записку и какую-то странную золотую монетку. «А зачем тут монетка?» Последнее, что я видела перед тем, как все резко потемнело, это озверевшее лицо дракона, который повернул ко мне свою морду и явно хотел что-то сказать, но банально не успел. «Как же я хочу домой!»